вспыхнул и погас свет. Точно человек появился в комнате и тотчас ее покинул. Петр замедлил шаг. Хлопнула дверь, и тень легла на плоский камень. Петр смотрел человеку вслед. То ли ветер был встречным, то ли дорога шла в гору. Человек шел не быстро, заметно приподняв больное плечо. Но в шаге его было упорство. Вот он вышел на открытую тропу и возник с неожиданной ясностью вопреки расстоянию. Человек шел. Москва, 1958-1966 годы. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, октябрь, 1976 год. Редактор Людмила Каверснева. Читала Елена Халатова.